Глава 22. Знание. Вопрос. Скажите, пожалуйста, существует ли возможность быстрого получения знаний от источника или от другого человека? Ответ ли? Есть быстрые, мгновенные способы передачи знаний, но быстрое получение — это на вашей стороне. Вся проблема именно в расшифровке, а не в передаче. Чаще всего человек получает большой объем информации, из которого он выделяет маленькую каплю знаний. Информация и знания — это большая разница. Знания накладываются на вашу картину мира, и если они слишком глубокие, ваша картина мира их попросту отталкивает. Например, источник бестопливной энергии — это генератор, основанный на резонансе частот. Все, что нужно, — это срезонировать с плавающей частотой Земли, известно как резонанс Шумана, и снимать пики резонанса для вывода энергии в систему. Всего-то. Но современная наука не имеет понятия, что такое энергия и что такое электричество. Наука, вместо того, чтобы понять сами явления в сути, просто обозначила их определениями. Общая базовая картина мира не позволяет науке пересмотреть уравнения Максвелла, например. Как уж тут создать новые уравнения, если все упирается в застарелые определения по типу «электричество — это совокупность движения электрических зарядов». Если вы не поняли, тогда «хлеб» — это совокупность хлеба, а «вода» — это совокупность воды и так далее. Вот такая картина мира в науке существует вокруг энергии и электричества. Сколько не передавая знания человеку, пока он не изменит саму картину восприятия, все новое вместо созидания иной картины будет перекрашивать предыдущую. Так вот, сам процесс перехода на новое восприятие — это вызывает сложность. Пока ребенок не сформировал стереотипов, но испытывает интерес к миру, он быстро впитывает любое знание. Но со временем устоявшиеся определения занимают оборону и не подпускают иную точку зрения. Чтобы принять много нового, будьте готовы отпустить много старого. Чем больше вы готовы отпустить, тем больше вы примете. Вплоть до мгновенного всезнания, которое приходит из состояния вне рассуждений. Именно поэтому люди в медитации при остановке мышления получают значимые для них осознания. Ваша оценка «я уже другой человек» — вот критерий того, что вы двигаетесь в нужном направлении. Если вы не замечаете в себе, как в личности, изменений, значит, вы где-то тормозите. Если вы явно видите разницу в себе, а прошлогодний «вы» вам кажется наивным ребенком, значит, вы хорошо продвигаетесь. Вопрос. Как вы относитесь к технике трансцендентальной медитации Махариши Махеш-йоги? Считается, что данная техника наиболее изучена наукой и ведет к просветлению. Ответ ли? Не ведет. Если бы техника вела к просветлению, то сели бы миллион человек в нужную позу, повторили задание и получили бы миллион просветленных. Любая техника — это повод как-то себя задержать на вибрациях, которые активирует данная техника. Скажем, медитация в дзен — это отключение сопротивления ума, что приводит к постепенному проявлению «я есть ощущение». Но не сама техника ведет, а постоянное углубление в это состояние. Все техники работают по принципу «вода камень точит», а не пронзила молния. Когда дело доходит до молнии, на самом деле уже много воды утекло. Человек подготовлен к трансформации. Наука ничего не знает о просветлении. Нет такого понятия у науки. В лучшем случае ученые могли зафиксировать психическую стабильность как переход от нестабильности. Махариши был одним из первых эмиссаров Индии, приехавших в Новый Свет. Поэтому его действительно много наблюдали, делая выводы в духе «это полезно для психики». Также его работы достаточно последовательны, чтобы на них опираться. Но ни одна практика сама по себе не сделает за вас вашу работу по трансформации.